Говорит Степан Акерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре пятница, 26 мая. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степан Акерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сегодня в школах НКР прозвенел последний звонок 2016-2017 учебного года. В МИД Азербайджана обиделись на минскую группу ОБСЕ. В столице открылась выставка работ студентов Шушинского гуманитарного колледжа. Армянский меценат установил в Казахстане хачкар в память о репрессированных советских женщинах. В Москве состоится концерт проекта «Тайны Армении». Итак, подробности новостного блока. В Министерстве иностранных дел Азербайджана обиделись на заявление сопредседателя Минской группы ОБСЕ в связи с обстрелом Азербайджаном территории Нагорного Карабаха. Смысл комментария официального представителя МИД Азербайджана Хикмета Гаджиева сводится к тому, что азербайджанские вооруженные силы находятся на суверенных территориях Азербайджана и могут делать все, что им заблагорассудится. Факт обстрела, между тем, Гаджиев отрицать не стал. Напомним, что сопредседатель Минской группы ОБСЕ сделали адресное заявление, в котором отметили, что 15 мая вооруженные силы Азербайджана выпустили ракету по линии соприкосновения с вооруженными силами Нагорного Карабаха. В Степанакерской картинной галерее состоялась выставка работ студентов Шушинского гуманитарного колледжа имени Арсена Хачатряна. Как отметил директор колледжа Дживан Айрапетян, на ней представлено около 200 работ 40 студентов отделений орнаментально-прикладное искусство и дизайн. Выставка была многосодержательной, представлены работы всех направлений: живопись, графика, гончарное дело, резьба по дереву, изготовление ковровых изделий и карпетов. Фактически выставка стала своеобразным отчетом колледжа за год работы. Поздравив педагогические и студенческие коллективы колледжа с открытием выставки, министр образования, науки и спорта НКР Слава Асрян отметил, что всякий раз, присутствуя на подобном мероприятии, получает огромное наслаждение от того, что это заведение следует лучшим традициям, заложенным много лет назад. Министр отметил, что выпускники колледжа могут получать полноценное образование, совершенствовать свои знания и навыки, продолжая учебу на месте в Шушинском институте Гюрджан на отделении прикладного искусства. Ректор упомянутого института, художник и скульптор Юрий Ованесян, назвал организацию двух выставок за два месяца серьезной заявкой колледжа. По его словам, гончарное ремесло является довольно простой отраслью искусства, но имеет капризные стороны, связанные с далекими истоками. В живописи и графике студенты владеют не только цветами, но и секретами композиции. В колледже изготовление карпетов давно поставлено напротив основу, и в этом направлении делаются достаточно успешные шаги, убежден Юрий Ованесян. На выставке присутствовал председатель Национального собрания НКР Ашот Гулян. В апреле текущего года исполнилась 26-я годовщина военной операции «Кольцо», которая с особой жестокостью, грабежами, погромами и депортацией продолжилась и в Гадрутском районе. Было депортировано 14 сел района. Свои дома покинули более 1500 жителей. Было разрушено 677 хозяйств. В результате операции «Кольцо» были депортированы армяне всех населенных пунктов, расположенных на юге Гадрутского района, кроме сел Гинтагер и Хцаберт. В селе Арпагетик азербайджанцами были убиты 7 мирных жителей. После установления перемирия депортированные села стали благоустраиваться. Начался процесс заселения в 12 из 14 депортированных деревень. Было построено около 250 жилых домов. Строительство и ремонт жилых домов продолжается. Новые школьные здания были построены в селах Баданзор, Аракел, Ханзадзор, Цамдзор, Арифшат. Капитальный ремонт был проведен в школьных зданиях сел Интагер и Хацаберт. В этих селах были отремонтированы медпункты. В вышеуказанных общинах получили решение все вопросы, связанные с производственными инфраструктурами. Все села электрифицированы, вопрос водоснабжения решен. После депортации прошло 26 лет. Решением правительства НКР еще в 2009 году, учитывая стратегическое значение населенных пунктов, была разработана и утверждена 5-летняя программа развития Банадзорского подрайона, которая должна была обеспечить равномерное развитие общин. В основанных созданных в 1995 и 2005 годах в новых селах Айкаван и Арачамух построено около 40 жилых домов, школьных, административных и медицинских строений. В общинах подрайона численность населения составляет 1138 человек. В 2017 году в общинах подрайона на свет появились 25 малышей. Основной отраслью экономики подрайона является животноводство, для развития которого в рамках программы становления общин государством проводится политика кредитования. В общинах подрайона проделана также определенная работа в сфере растениеводства. Произведено достаточное количество картофеля, овощебахчевых культур. Иными словами, подвергшиеся депортации села благоустраиваются. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. Для сотен выпускников Арцаха сегодня прозвенел последний школьный звонок. Это знаменательный день как для учителей, выпускников, так же и их родителей. В военно-спортивном лицее города Степанакерта начался день с возложения цветов к памятнику герою Арцаха генерала Христофора Иваняна, чье имя носит лицей. В 14-м выпуске военно-спортивного лицея 28 выпускников. Со словами приветствия и поздравления выступил руководитель лицея подполковник Ваграм Акопя. Ժողովրդավար կուրսի վերջին զանգի հանդիսավոր միջոցառման անցկացման հաթի ուրա ուրա ուրա. Господин Акопян отметил, что 3 года назад вы поступили в лицей с детскими мечтами. Сегодня вы молодые люди со своими интересами, взглядами, знаниями. За время учебы показали свои способности в учебе, военном искусстве, в спорте и культурной сфере, завоевав 40 медалей. Ուսման ընթացքում դուք ցուցաբերել եք նաև բացառիկ ունակություններ, հաջողություններ ունենալով սպորտի, ռազմական արվեստի, հանրակրթական ուսուցման և մշակույթային ոլորտներում։ Դուք եք, որ նվաճել եք 40-ից ավելի մեդալներ։ На торжественной линейке было зачитано поздравительное послание министра образования, науки и спорта НКР. Поздравили выпускников, родители, учителя, отметив, что они приложили все усилия, чтобы воспитать умных, порядочных людей и чтобы вошли в жизнь уверенным шагом. Ձեզ կրթող ու դասի արակող հրամանատարադասախոսական կազմը կատարել են իրենցից կախված ամեն բան, որպեսզի դուք կյանք մտնեք հաստատ քայլերով։ От имени выпускников со словами благодарности учителям высказал Марат Агаджанян, подчеркнув, что каждый сегодня наметил свой путь, и это новый этап в жизни. Каждый должен пройти его самостоятельно. Мы, айсурва хейрусныйрис, артен хастак узанешеленк мер джанапару, ег айсур, вот кенг дынук кенки минор кул, ворте бет ес кисенк соворел, инк нурун кайлелу бар тарвеста. Хражеш тенк талис мейр харазат киртоджахин. Свои пожелания высказала Анна, сестра выпускника. Желаю всем выпускникам, самое главное, мирного неба, удачно сдать все экзамены, что все поступили туда, куда хотели, были здоровы, добились успехов в избранной специальности, что все было хорошо, главное, чтобы войны не было, и что все вот так вот смогли защитить нашу страну, продолжить служить нашей родине. Сестра Оганжаня Марата... Он поедет учиться в Ленинград. Будем надеяться, что все будет хорошо у них. Отличившиеся выпускники были награждены медалями, значками и грамотами. В воздух полетели шары и голуби. И, конечно, звучит традиционный вальс. В музейно-мемориальном комплексе «Алжир» в Казахстане состоялось открытие армянского хачкара в память о репрессированных советских женщинах. «Алжир», «Акмалинский лагерь жен изменников Родины», аббревиатура по первым буквам, разговорное название лагеря. Наряду с тысячами женщин различной национальности в его бараках отбывали свой срок и дочери Армении. Их было около 80. 5 армянок умерли в заключении. На церемонии открытия присутствовал посол Армении в Казахстане Ваня Арасакян, другие должностные лица. Памятник установлен по инициативе армянского мецената Грачи Погосяна. Инициативу поддержал глава российской Новонахичеванской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Езрас. Директор музейно-мемориального комплекса дал официальное разрешение на установку хачкара. 3 июня на одной из главных сцен России в Большом зале консерватории имени Чайковского состоится главное событие года в области армянской классической музыки – концерт проекта «Тайны Армении», посвященный армянским композиторам Араму Хачатуряну, Сергею Бархударяну и Арос Степаняну. Концерт будет приурочен к 130-летию со дня рождения Сергея Бархударяна и 120-летию со дня рождения Арос Степаняна. Цель концерта – популяризация армянской классической музыки среди широкой аудитории столицы России. В программу входят как произведения известных армянских композиторов, так и малоисполняемых. Основной частью программы будет мировая премьера сборника фортепианных переложений «Арам Хачатурян», избранные страницы из балетов «Гаянэй», «Спартак». Объявление дорожной полиции НКР. Дорожная полиция НКР поздравляет всех выпускников и родителей в связи с церемониями последнего звонка. Вместе с тем, во избежание несчастных случаев, полиция призывает всех водителей, а также пешеходов, соблюдать в эти дни правила дорожного движения. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.